епископ Михаил Грибановский. Над Евангелием. Книга епископа Михаила Грибановского – одно из самых ярких и неординарных творений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют собой удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом. Автор подробно анализирует наиболее важные с его точки зрения слова евангелистов. Особое внимание в книге он уделяет событиям воскресения Спасителя. Сопоставляя отрывки из четырех Евангелий, в которых описывается воскресная ночь, епископ Михаил стремится приблизить к нам, показать наиболее зримо тот благодатный, нисходящий прямо с неба, помимо всего людского, светоносный облик нашего воскресшего Спасителя. Впервые опубликованные в 1896 году заметки и сейчас считаются как будто написаны в наши дни.